Тел нацелил оружие на Уилларда. Звук щелчков пустой обоймы тонул в реве штормового моря. Тел почувствовал, как этот звук отдается у него в мозгу. Глядя в глаза Уилларду, он понял, что это звук шагов его смерти, так же верно, как если бы заряженный ствол смотрел ему в грудь. Он судорожно сглотнул и в отчаянии запустил своим оружием в красавчика. Тот легко увернулся, а затем что-то блеснуло у него в руке. Острая боль в животе не дала вздохнуть, когда в него вошла бритва. Уиллард поднялся, вонзая нож глубже, когда началось кровотечение. Тел чувствовал на своем лице дыхание противника. От него пахло потом и дешевым одеколоном. «Я видел это в твоих глазах», — прошептал Уиллард. «Я знал, что ты замышляешь задолго до того, как мы покинули док. Твои черные мыслишки сочились с потом через поры твоей черной кожи, так что не стоило выпускать из виду свое оружие». Тел попытался выдавить из себя лезвие ножа, крепко хватая Уилларда за плечи, но силы покинули его. «Это он велел тебе сделать это, правда? Он приказал тебе убить меня!» Тел попытался говорить, но изо рта у него пошла кровь. «Прощай!» — презрительно усмехнулся Уиллард, перешагнув через труп чернокожего.